От Волги до Дона в широких степях ночные туманы лежат на холмах. От Волги до Дона казачьи реки сидят на курганах, орлы степняки. От Волги до Дона казачьи реки сидят на курганах, орлы степняки. Соленый суглинок, седые пески. От Волги до Дона казачьи реки разбужены степи железом ремити. Чайка над морем землянским летит. Разбужены степи железом ремити. Чайка над морем землянским летит. От Волги до Дона густые хлеба, судьба золотая, иная судьба. Сияют над степью они городов, цветения весенних вишневых садов. Сияют над степью они городов, вишневых садов. От Волги до Дона шумят кобыли. От Волги до Дона идут корабли. Землянское море, речная вода. От Волги до Дона гудят провода. Землянское море,